Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, «Ваннифаку хуа аль-куфру». Он говорит о том, что и лицемерие, нифак, является неверием. «Ан якфура билляхи, ва ябуда гайраху, ва юзхира аль-ислама фил-аланиети». مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. И он говорит, и лицемерие, нифак, является неверием, а это не веровать в Аллаха, и поклоняться другому, и внешне выявлять ислам, подобно лицемерам, которые были во времена пророка, صلى الله عليه وسلم. Итак, имам Ахмад, рахималлах тааля, говорит, что лицемерие является неверием. Знайте, что лицемерие бывает двух видов. Первое – это большое лицемерие, второе – это малое лицемерие. Что же касается большого лицемерия, то это подобно словам Всевышнего Аллаха «Иннал мунафикина фиддарки л-асфали минаннар, валян таджида лахум насира». Поистине лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня, и ты не найдешь для них помощника. Что же касается малого лицемерия, то на это указывает хадис Абу Хурайры. «Да будет доволен им Аллах, как это привел в своих достоверных сборниках имам аль-Бухари и муслим, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Аяту аль-мунафиқи саласан, иза хаддаса кадаба, ва иза ваада ахлафа, ва иза тумина хан». Лицемера отличают три признака. Когда он рассказывает, то лжет. Когда обещает, то нарушает свое обещание. А когда ему доверяются, он предает. Каковы же критерии большого лицемерия и малого лицемерия? Критерии вот таковы, братья, это когда есть различие между скрытым и внешним. Как об этом сказал Хасан аль-Басри, рахимахуллаху тааля, как от него перевел аль-Фарьяби в своей книге «Аль-Мунафик». То есть, если у человека есть различие в вопросах акиды, то есть внутренний, он не верит в ислам, он порицает религию ислам, он внутренне что порицает? Поклонение одному лишь Всевышнему Аллаху, субхану тааля, не верит в пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям, но внешне он показывает совсем другую ситуацию, совсем иное дело показывает, то есть показывает то, что он мусульманин, показывает себя, будучи в исламе, это и называется что? Называется большим неверием. То есть большое неверие связано с чем? С вопросами акиды. Что же касается малого неверия, то это малое неверие, это когда это те вопросы, которые связаны с деяниями человека, то есть практичными деяниями человека. Например, когда человек обещает, но он что? Нарушает свое обещание. То есть это практика, в практике применяется, не связано с сердцем человека, так или не так. Поэтому это является малым лицемерием. Как об этом упомянул кто? Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в Маджму аль-Фатава, и упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, в книге Джамиль Улум валь-Хикам. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит وَقَوْلُهُ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ نَرْوِيهَا كَمَ جَاءَتْ وَلَا نُفَسِّرُهَا. И слова его, то есть пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и тот, в ком соберутся три признака, является лицемером, служит устрашением и угрозой. Мы передаем их так, как это пришло, и не истолковываем их. Что значит эти слова? Мы передаем их так, как пришло, и не истолковываем их. Знаете, что методология имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, это очень важно понять, как действовали имамы, как понять их книги некоторые, как понять их выражения, которыми они использовали. То есть методология имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, а также Суфьяна ас-Саури, а также некоторых других саляфов, была такова, что когда упоминались тексты Корана и Сунны, в которых приходится устрашение, то они не толковали данные контексты Корана и Сунны. Для чего? Дабы люди потом не проявляли халатность к этому. Да, подобное толкуется для кого? Для искателей знания. Однако такие контексты, то есть тот человек, который требует знания, глубоко требует знания, для них толкуются эти тексты, разбираются тонкости этой темы и так далее. А что касается обычных людей, то для них такие тексты не толкуются, поэтому их была такая методология. То есть они говорят, что когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, и тот, в ком соберутся три признака является лицемером, а это какие три признака, когда он рассказывает, то лжет, Когда обещает, то нарушает свое обещание, а когда ему доверяется, он предает. Имам Ахмад, рахималлах та'аля, и Суфьян ат-Таури, и другие оставляли этот текст просто так, дабы люди знали, что это лицемерие, и не проявляли халатность к этим вещам, поэтому изначально закрывали они все двери, ведущие к этому. Однако необходимо сказать, что в данном хадисе имеется в виду про малое лицемерие. То есть, когда скрытое отличается, а внешнее в делах, но не в вопросах акиды. Дальше имам Ахмад, рахималлах та'аля, другие примеры приводит. Как, например, имам Ахмад, рахималлах та'аля, говорит: وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. И имам Ахмад, рахималлах та'аля, сказал: и таким же образом слова его: не становитесь после меня неверными и заблудшими, которые будут рубить друг другу головы. ومثله اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. А также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что если соберутся или если встретятся два мусульманина своими мечами, то убийца и убитый будут в огне. وَمِثْلُ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. А также поносить мусульманина является нечестием, а убивать его неверием. وَمِثْلُ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. А также тот, кто скажет своему брату, что он тот неверный, то один из них таковым и становится. Вот эти слова имам Ахмад, рахималлаху та'аля, которые он привел в хадисе, то, что тот, кто скажет своему брату, что он неверный, то один из них таковым и становится, под этим подразумевается малое неверие по двум причинам. Первая причина, что хавариджи, которые делают такфир мусульманам, обвиняют их в неверии, единогласное мнение сахабов, единогласное мнение сподвижника пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что они являются мусульманами и не являются неверующими. Даже если они и сделали такфир кому? Усману и Али, радиаллаху анху. Иджма привел Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в своей книге Минхаджи Сунна, а также это передается где? В Маджму аль-Фатава. И вторая причина, что под этим хадитом подразумевается малое неверие, небольшое неверие, как сказал Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, обратите внимание слов пророка, саллиллаху алейхи вассаляма: «Ман кааля ли ахихи я кафир?» «Тот, кто скажет своему брату, что тот неверный». Пророк, саллиллаху алейхи, упомянул ухуа, братство, что между ними есть братство. А невозможно, чтобы между неверующим и мусульманином было какое-то братство. Поэтому в этом указание на то, что это является малое неверие, но небольшое неверие. И поэтому в этом хадисе, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто скажет своему брату, что тот неверный, то один из них таковым и становится. То есть таковым становится, имеется в виду что? Что малое неверие возвращается к этому человеку, но небольшое неверие. И дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорит: وَمِثْلُ كُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّهُ. И подобно этому хадиф, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, отказываться от родословной является неверием, даже если родословная незнатная. И дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорит: وَنَحْوُ هَذِهِ الْأَحَدِيثِ مِمَّا قَدَ صَحَّ وَحُفِظَ فَإِنَّا نُسَلِّمُ لَهُ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ تَفْسِيرَهَا وَلَا نَتَكَلَّمُ فِيهَا وَلَا نُجَادِلُ فِيهَا وَلَا نُفَسِّرُ هَذِهِ الْأَحَدِيثِ إِلَّا مِثْلَ مَا جَاءَتْ لَا نَرُدُّهَا إِلَّا بِأَحَقَّ مِنْهَا. Дальше имам Ахмад, рахималлах та'аля, говорит: и подобные этим хадисам из того, что дошло до нас и является достоверным, мы принимаем, даже если не знаем толкования этих хадисов, и не разглагольствуем в этих вопросах, и не спорим относительно них, и не даем толкования этим хадисам, кроме того толкования, которое пришло от праведных предшественников, и не отвергаем их, кроме как тем, что является более достоверным.